5. Возьмите снова книгу с полки, если не трудно. По весу книги у вас в руках уже можно что-то сказать, не прочитав еще ни единого слова. Конечно, можно судить о длине книги, но это не все. Речь идет об усилиях, которые вложил в свою работу автор. Об усилиях, которые должен сделать постоянный читатель, чтобы ее воспринять. Не то чтобы толщина и вес книги говорили о ее качестве. Многие эпические повествования на самом деле всего лишь эпическая макулатура. Да спросите любого из моих критиков, и они тут же возрыдают о судьбе целых канадских лесов, изведенных на печать моей околесицы. И наоборот, короткая книга не всегда легкая книга. Бывает, например, «Мосты округа Мэдисон», что короткая значит слишком легкая. Но усилиями, серьезностью, с которой относится к книге автор, определяется хорошая она или плохая, успех или провал. Слова имеют вес. Спросите любого рабочего книжного склада или большой библиотеки. Слова складываются в предложения, предложения в абзацы. Абзацы иногда оживают и начинают дышать. Представьте себе, если хотите, франкенштейновского монстра на сборочном столе. И вдруг он озаряется молнией, не с небес, а из скромного абзаца английских слов. Может быть, это первый написанный вами по-настоящему хороший абзац, такой непрочный и все же настолько полный возможностями, что вам самому страшно. Такое чувство должен был испытать Виктор Франкенштейн, когда мертвый конгломерат сшитых вместе человеческих запчастей открыл водянистые желтые глаза. «Боже мой, оно дышит!» — мелькает у вас мысль. «Может, оно даже думает. Что же мне теперь делать?» Конечно, переходить на третий уровень и начать писать настоящую беллетристику. А почему нет? Чего бояться? В конце концов, плотники не строят монстров, они строят дома, магазины и банки. Что-то они строят из дерева, по одной планке, что-то из кирпича, по одному кирпичу. Вы строите по одному абзацу, составляя их из своего словаря по собственным познаниям грамматики и стиля. Пока вы ровно выводите этаж за этажом и доводите до ума каждую дверь, можете строить что хотите. Целые дворцы, если хватит энергии. Есть ли смысл строить целые дворцы из слов? Думаю, что есть. И читатели «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл и «Холодного дома» Диккенса меня поймут. Иногда даже монстр вовсе не монстр. Иногда он получается красивым, и повествование захватывает нас так, как никакой фильм или телепрограмма и мечтать не могут. Даже после тысячи страниц нам не хочется покидать мир, созданный для нас автором, расставаться с созданными им достоверными людьми. И после 2000 страниц тоже не хочется, если их 2000. Прекрасный тому пример – «Кольца Толкина». 1000 страниц про «Хоббитов» было мало трем поколениям послевоенных любителей фэнтези. И даже если добавить неуклюжий и непослушный эпилог – «Сильмариллион» – все равно мало. Есть еще Терри Брукс, Пирс Энтони, Роберт Джордан, «Приключения кроликов» Роберта Адамса и еще полсотни других. Создатели этих книг создают хоббитов, которых до сих пор любят и без которых тоскуют. Они пытаются вернуть Фродо и Сэма из-за моря, поскольку больше нет Толкина, который это за них сделает. Мы обсуждаем только самые основы приобретаемого умения – но не согласны ли мы все, что иногда самые основы умения могут создать нечто, выходящее далеко за пределы наших надежд? Да, мы рассуждаем об инструментах и плотницком деле, о словах и стиле. Но когда мы двинемся дальше, не забывайте, что мы говорим еще и о волшебстве. Как писать книги? Не бывает плохих собак, как гласит название популярного учебника дрессировки. Только не надо говорить этого родителям ребенка, изувеченного питбулем или ротвейлером. Есть шанс, что ваши слова забьют вам в глотку. И как бы не хотел я ободрить человека, впервые пытающегося серьезно писать, я не могу солгать и сказать, что не бывает плохих писателей. Извините, но плохих писателей куча. Кто-то из них состоит в штате вашей местной газеты, обычно давая рецензии на представления местных театров или разглагольствуя о местных спортивных командах. Некоторые потом и кровью прописали себе дорогу к домику на Карибском побережье, оставив за собой след бьющихся в судорогах наречий деревянных персонажей и слизисто-скользких страдательных залогов. Другие рвутся к микрофонам на открытых поэтических конкурсах-тусовках, Одетые в черные водолазки и мятые камуфляжные штаны, они изрыгают вирши про разгневанные груди лесбиянки и раскосые аллеи, где впервые я имя матери на крике произнес. Писатели образуют ту же пирамиду, которую мы видим повсюду, где действует людской талант и людское творчество. В основании плохие писатели. Над ними группа чуть поменьше, но все еще большая и доступная. Писатели грамотные. Такие тоже бывают у вас в местной газете или в местной книжной лавке и на поэтических вечерах открытого микрофона. Это люди, которые все же понимают, что даже если лесбиянка разозлится, груди остаются грудями. Следующий уровень уже намного меньше. Это писатели по-настоящему хорошие. Над ними, почти над всеми нами, Шекспиры, Фолкнеры, Йетцы, Шоу и Юдеры Уэлта. Это гении, искры Божьи, одаренные в такой степени, что нам даже и не понять, не говоря уже о достичь. Черт возьми, даже гении редко могут понять себя до конца, и многие из них ведут жалкую жизнь, понимая, хотя бы в некоторой степени, что они просто удачные уродцы, вроде манекенщиц на подиуме, которым повезло родиться с нужной формой скул и грудей, соответствующей моде эпохи. К самому сердцу этой книги я приближаюсь с двумя тезисами, и оба просты. Первый заключается в том, что хорошее письмо состоит из овладения основами, словарь, грамматика, элементы стиля и наполнения третьего уровня ящика нужными инструментами. Второй утверждает, что хотя нельзя из плохого писателя сделать грамотного, а из хорошего писателя великого, все же тяжелая работа, усердная и своевременная помощь могут сделать из грамотного писателя хорошего. Боюсь, что эта мысль будет отвергнута массами критиков и толпами преподавателей письма. Из них многие в политике либералы, но в своей области консервативнее раков. Люди, которые выходят на улицу в маршах протеста против недопущения афроамериканцев или коренных американцев, представляю себе, что бы сделал мистер Странг с этими политически корректными, но безобразными терминами, в местный загородный клуб, часто эти же люди объясняют своим студентам, что писательские способности постоянны и неизменны. Негр литературный, навеки негр.